Глава третья. Я чудак в отношении женщин. Каждый раз, когда я встречаюсь с новой женщиной в связи с расследованием Нира Вулфа, в меня сразу же вселяется какой-то бес. В жилах начинает играть кровь. Мир окрашивается в розовые тона. Я очарован. Но потом начинается расследование, и все остальное отодвигается на второй план. Очевидно, я слишком рьяно отношусь к своим служебным обязанностям, и поскольку я из кожи вон лезу, чтобы как следует выполнить полученное от Вулфа задание, роман замирает, так и не развернувшись. По всей вероятности, именно этим объясняется то, что я до сих пор пребываю холостяком. Эвелин Хиббард оказалась миниатюрной брюнеткой с привлекательным личиком. Я, конечно, сидел за своим столом, готовый стенографировать, так что мог только изредка бросать на нее взгляды, когда случался перерыв в работе. Если ее и мучила тревога за судьбу дяди, то она придерживалась правила, которое Вулф окрестил англосаксонской обработкой эмоций, что означало поступить с ними, как с фруктами, заморозить и спрятать у себя в животе. Девушка сидела неподвижно в кресле, не отводя своих красивых темных глаз от лица Вулфа, и только сраз махнула ресницами в моем направлении. Она принесла с собой пакет, завернутый в коричневую бумагу, и держала его у себя на коленях. Вулф сидел, откинувшись на спинку кресла, опустив подбородок и положив руки на подлокотники. По его обыкновению, он только через час после еды соединил пальцы рук на самой высокой точке своего живота. Мисс Хиббард объяснила, что проживает вместе со своей младшей сестрой у дяди в многоквартирном доме на 113-й улице. Их мать умерла, когда они были детьми. Отец женился вторично и живет в Калифорнии. Их дядя холостяк. Дядя Эндрю ушел из дома во вторник вечером, часов в 10, и не вернулся. Никакой записки, никакого телефонного звонка не последовало. Ушел он один, мимоходом сообщив Руфи, то есть младшей сестре, что хочет подышать свежим воздухом. Вулф спросил. «Это не имеет прецедента?» «Простите?» «Он никогда не поступал так раньше». Не исчезал из дома на несколько дней. Вы на самом деле не представляете, где он может быть? Нет, но мне кажется, я боюсь, что его убили. Понятно. Глаза Вулфа приоткрылись. Естественно, что такая мысль должна была прийти вам в голову. По телефону вы упомянули о его визите ко мне. «Известно ли вам, с какой целью он ко мне приходил?» «Да, об этом мне все известно. От моей подруги Сары Барстоу я узнала про вас. Это я убедила дядю обратиться к вам. Я знаю, что он вам сказал и что вы ему ответили. Я обозвала дядю сентиментальным романтиком. Так оно и есть». Она замолчала, чтобы справиться с дрожащими губами. Потом заговорила так же твердо. «Я нет. Я твердо стою на земле. Я думаю, что мой дядя убит. И человек, который его убил, Поль Чапин, писатель. Я пришла сюда, чтобы сказать вам это». Ее слова подтвердили правильность вывода, к которому пришел Вулф, не вставая со своего кресла. «Не слишком ли поздно? $500 в неделю вылетели на ветер». «Весьма возможно», — согласился с ней Вулф. «Спасибо за визит, но, как мне кажется, сейчас было бы правильнее привлечь к делу внимание полиции и окружного прокурора». Она кивнула. «Вы совершенно правы. Вы совершенно такой, каким мне обрисовал вас Сара Барстоу. Полиция занимается этим делом со среды. По просьбе ректора университета они обещали не предавать это дело широкой огласке, чтобы не было лишних разговоров. Но полиция... С таким же успехом можно было бы направить меня на матч с Капабланкой, мистер Вулф. Пальцы ее сжатых рук, покоящихся на пакете, лежащем на коленях, стали развязывать узелок. Голос ее окреп. «Мистер Вулф, вы, очевидно, не знаете, что Поль Чапин обладает хитростью и коварством всех тех тварей, которых он упомянул в своем первом предупреждении, разосланном им всем после того, как он убил судью Гаррисона. Он настоящее воплощение зла, ненависти, опасности. Нет, он не человек». «Постойте, мисс Хаббард, постойте!» Вулф вздохнул. «Разумеется, по всем признакам он все-таки человек. Действительно ли он убил судью? Пока, вне всякого сомнения, презумпция невиновности в его пользу. Но вы упомянули первое предупреждение. Скажите, у вас случайно нет копии с него?» «Есть». И показала на пакет. «Я захватила все предупреждения, включая...» Она судорожно сглотнула. «Самые последние. Мне отдал свой экземпляр доктор Бартон». «Которое было получено после кажущегося самоубийства?» «Нет, это новое. Оно пришло сегодня утром. Полагаю, что его получили, как обычно, все. После того, как доктор Бартон мне про него сказал, я кое-кому позвонила. Понимаете, дядя исчез, и вот...» «Понимаю, весьма опасно. Для мистера Чапина я имею в виду. В подобном деле идти по любой проторенной дорожке не рекомендуется. Итак, здесь, в этом пакете, все предупреждения». «Да, а также связка писем, которые в разное время Поль Чапин писал дяде. Ну и нечто вроде дядиного дневника. Книга учета сумм, переданных с 19-го года по 28-й, Полю Чапину, дяде и другими лицами. Список имен и адресов членов, то есть людей, которые активно действовали в 1909 году, когда это произошло, ну и еще кое-какие вещи». «Поразительно! И все это находится у вас? Почему не в полиции?» Эвелин Хиббард покачала головой. «Я решила этого им не показывать. Все эти бумаги находились среди сугубо личных вещей дяди. Они были дороги ему. А теперь они дороги мне. Только в другом смысле. Полиции они все равно не помогли бы, а вам, возможно, помогут. И вы не станете злоупотреблять ими, не так ли?» Наступила пауза. Я поднял глаза и заметил, что Вулф принялся то втягивать губы, то вытягивать их. Это взволновало меня. Так бывало всегда. Я волновался, даже если не имел понятия, в чем дело, потому что такое его состояние показывало, что Вулф что-то обдумывает. Он сказал: «Мисс Хиббард, вы хотите сказать, что не ознакомили полицию с этими бумагами, взяли их себе, а теперь принесли сюда? Среди всего прочего, здесь имеются имена и адреса членов Лиги Искупления». «Потрясающе!» Она посмотрела на него. «А почему бы и нет? Бумаги не содержат таких сведений, которые нельзя было бы раздобыть где-нибудь еще. У мистера Фаррелла, у доктора Бартона или мистера Дреммонда. Да у любого из них». «Все равно потрясающе!» Вулф потянулся к звонку, вмонтированному в его стол. «Не хотите ли стакан пива? Сам я люблю пиво, но навязывать своих вкусов не хочу. Могу предложить хороший портвейн, солеро, дублин, мадеру или настоящее венгерское, которое мне присылают из тамошних винных погребов. Ваш выбор». Она покачала головой. «Благодарю вас». «Вы разрешите мне выпить пиво?» «О, да, пожалуйста, конечно». Вулф не стал откидываться на спинку кресла. Он спросил: «Может быть, вы развяжете свой пакет? Меня особенно интересует первое предупреждение». Она стала нетерпеливо дергать за кончики усов, а я встал, чтобы ей помочь. Она отдала мне пакет, я положил его на стол. Вулф снял с него обертку. Внутри оказался большой картонный бивар для писем, старый и выгоревший, но целый. Вулф открыл его с характерной для него любовной аккуратностью, которую он проявлял в отношении всех неодушевленных предметов. Эвелин Хиббард сказала: «Смотрите в первом отделении. Кстати, дядя назвал их не предупреждениями, а указаниями». Вулф кивнул. «Иначе говоря, перстами судьбы. Ваш дядя и правда романтик. Ага, вот оно. Вам лучше было бы убить меня, увидеть мой последний вздох. Могу ли я прочитать это вслух?» Она кивнула. Вулф начал: «Увидеть мой последний вздох, когда он воровато покидает тело через ноздри, как беглый раб свои оковы, но вы убили человека. Хотя вам лучше было бы убить меня, но вам лучше было бы убить меня. Но вы убили человека, а не рыси, не лису, не мышь, не терпеливого кота, не ястреба или орангутанга, не волка и не крокодила, не червя. Вы этих всех зверей оставили во мне, убили только человека. Я прежде говорил, пускай свершит все время. Известно всем, оно свое возьмет. Сказал змее, коту, червю и обезьяне: доверьтесь времени, поскольку общие усилия ваши не столь уж пагубны, ужасны, как месть его. Они же мне в ответ твердят одно: хозяин, время не спешит. Хозяин, дай нам только волю. Хозяин, мы не подведем. Хозяин, укажи своих врагов. Увидел тут я одного из вас, стоящим на краю могилы, и громко закричал: один. Мне ясно, в скором времени опять скажу и два, и три, и пять. Когда придет ваш час, не стану ждать. Вам лучше было бы убить меня».